Глава 12. «Привет, малыш». Голос Итана звучит немного натянуто, когда он обнимает меня одной рукой и быстро целует в губы. Я прижимаюсь к идеальному пиджаку и вдыхаю пряный аромат его парфюма. Жду, что спокойствие и умиротворение наполнят меня, как обычно бывает в его присутствии. Но этого не происходит. Прижимаюсь сильнее, вдыхаю глубже. Не помогает. «Как ты справлялась без меня, Рика? Это существо не путалось у тебя под ногами?» Опять это омерзительное слово, неприменимое для человека. Мой голос звучит холоднее, чем хотелось бы. Но по-другому говорить не выходит. Мне претят неприкрытое высокомерие и брезгливость в его тоне. «Глория приезжала в твое отсутствие. Она об этом рассказывала?» Лицо Итана — чистый лист. В обычно теплом взгляде нет ни единой эмоции. «Да, мама мне говорила, что вы познакомились. Жду, что он скажет что-то еще. Но вместо этого Итан отпускает мои плечи и, отвернувшись, начинает снимать пиджак. Я забронировал стол в ресторане на 7 вечера. Тебе пора собираться, если мы не хотим опоздать». Я с сожалением оглядываю стоящую на плите утку с овощами, на приготовление которых потратила целых 5 часов, и осторожно предлагаю. «Мы можем никуда не ехать. Я сделала ужин, подумала, что после перелета ты захочешь побыть дома». «Я обязательно попробую его завтра», — следует безапелляционное. «Думаю, нам обоим будет полезно развеяться». Я совсем не планировала выходить из дома, но сейчас не хочу спорить с Итаном. Несмотря на внешнее спокойствие, в его поведении угадывается напряжение. И я рассчитываю, что бутылка хорошего вина и расслабленная атмосфера помогут это исправить. «Дай мне полчаса. Обещаю применить все свои навыки экспресс-преображения». В ответ Итан рассеянно кивает и, выудив из кармана брюк телефон, утыкается в него взглядом. Ужин в ресторане проходит спокойно, хотя в воздухе между нами по-прежнему витает смог недосказанности. Кажется, Глория Нортон все же посетовала на то, что девушка ее сына не оказала достойный прием в ее собственном доме. Несколько раз я пытаюсь подвести к этому разговор, чтобы выяснить, верна ли моя догадка, однако Итан тактично уклоняется от ответа. В итоге весь вечер мы беседуем о его делах и моих перспективах работы в Нью-Йорке и, расплатившись, вызываем такси в Форест-Хиллз. Надежда, что возвращение Итана вернет все на свои места, оказалась тщетной. Наоборот, складывается ощущение, что странная неловкость между нами только усилилась. С момента переезда в Нью-Йорк мы словно отдалились друг от друга, и нельзя не признать, что в этом частично есть и моя вина. Хотя бы потому, что половину сегодняшнего ужина мои мысли плавали далеко за пределами ресторана. Когда мы въезжаем в ворота, сердце знакомо ёкает. Во дворе стоит машина Тайлера, а в окнах гостиной горит свет. Итан что-то зло бормочет себе под нос, но я опускаю защитный, звуконепроницаемый колпак, не позволяя слышать очередное оскорбление в адрес Тайлера. Нам обязательно нужно будет обсудить эту непонятную ситуацию между ними, потому что мне невыносимо, когда в моем присутствии пытаются оскорбить или унизить человека. От зрелища, открывшегося в гостиной, губы невольно трогает улыбка. Тайлер сидит на диване, углубившись в книгу. Судя по обложке, это «Изгои». Я очень люблю этот роман, и мне неожиданно приятно сознавать, что у нас с ним есть что-то общее. «Просто удивительно», — саркастично бросает Итан, останавливаясь в дверях. «Ты еще не разучился читать». Я поджимаю пальцы в туфлях так сильно, что начинает ломить ступни. Почему он, черт подери, никак не может прекратить задирать его? Такое поведение совсем не вяжется у меня с уверенным и исполненным собственного достоинства мужчиной, которым в моих глазах всегда был Итан. Сейчас я вижу банальную подростковую злость. Тайлер отрывается от страницы и смотрит на нас. Медленно ощупывает мое тело, облаченное в платье-футляр, и, поднявшись с дивана, направляется нам навстречу. Ох, нет, нет, нет. Они же не собираются драться. Боковым зрением я замечаю, как дергается кадык на шее Итана и напрягаются его плечи. Во всей его позе безошибочно угадывается страх. Он боится. Тогда почему открыто конфликтует? Тайлер неумолимо продолжает надвигаться на брата, словно собирается сравнять с полом. И когда расстояние между ними остается менее 1 фута, и я уже готова завизжать, Итан отшатывается в сторону, пропуская его. Не меняя траектории движения, Тайлер проходит мимо, задевая его плечом. «Мое терпение имеет границы», — доносится его холодный голос из-за наших спин. «Пойдем в спальню, Рика». После секундного замешательства Итан обхватывает мою руку. «Нам нужно наверстать упущенное за эти дни». Еле переставляя ноги, ставшие ватными, я следую за ним к лестнице и старательно отвожу глаза в сторону, когда замечаю Тайлера, стоящего в кухонном проеме. Он хмурится, провожая нас взглядом, а его пальцы с силой сжимают дверной косяк. Мы с Итаном входим в спальню и в молчании начинаем раздеваться по разные стороны кровати. Я вдруг отчетливо понимаю, что впервые за все время, что мы вместе, не хочу секса. Странно, ведь мы не виделись 3 дня, а для нас это большой перерыв. Я забираюсь под одеяло и откатываюсь на свою половину кровати. Итан ложится следом и, забросив руку на талию, подтягивает к себе. «Я не слишком хорошо себя чувствую», — шепчу, уставившись в стену. «Наверное, устала. Давай перенесем секс на другой раз». Тело Итана ощутимо напрягается за мной, и на секунды он перестает дышать. «Не злись, пожалуйста. Со мной и правда что-то странное творится». Ничего не ответив, Итан крепче прижимает меня к себе, а его ладонь незамедлительно спускается к моему животу. Я перехватываю ее до того, как пальцы успевают нырнуть под резинку моего белья. «Итан, я говорю, что не в настроении». Словно не слыша меня, он отталкивает мою руку и скользит ниже. Узловатые пальцы царапают чувствительную плоть, причиняя боль. «Ты сухая», — констатирует очевидное. Прежде чем я успеваю вымолвить слова возражения, Итан наваливается сверху, лишая возможности вздохнуть, и нетерпеливо стаскивает с меня кружевные танго. «Перестань, я намеренно не повышаю голос, чтобы не доводить эту ситуацию до абсурда в собственной голове. Мы же пара, встречаемся, живем вместе. Итан не насильник. Сейчас я это исправлю». Он расталкивает мои ноги и, не обращая внимания на мое сдавленное мычание, врывается внутрь грубым толчком. Промежность обжигает боль неприятия, и от неожиданности я не успеваю погасить крик. «Расслабься, Рика!» Итан покрывает быстрыми поцелуями мои щеки. «Я просто по тебе соскучился». Я закусываю губу и принимаю движения внутри себя, от которых изголовье кровати монотонно стучит о стену. Мне хочется верить, что глухой удар за дверью спальни — всего лишь игра моего воображения. Минуты, пока Итан достигает кульминации, тянутся мучительно долго, вызывая жгучее желание расплакаться. Я напугана, растеряна, избита с толку. Это ведь Итан, чуткий мужчина, с которым я встречаюсь уже 2 года и который все это время не давал повода думать о нем плохо. «Расслабься, малыш». Эти слова он повторяет, как заведенный. «Так будет лучше». В попытке забыться я закрываю глаза и представляю лицо Тайлера, что это его тело вдавливает меня в простыни, его ладони сжимают мои плечи, и его тяжелое дыхание опаляет кожу. «Вот так-то лучше», — слышу удовлетворенный голос Итана. «Умница!»